26. Марина уже стала волноваться, когда раздался звонок мобильного и на дисплее высветился телефон Боротынского. «Привет, у меня все в порядке, только вымок, как собака. Завтра все расскажу. Как твои успехи?» «Тоже в порядке, есть кое-какие новости». «От дяди?» «Да». «А как Феликс Фиш? Нашлось что-нибудь? Впрочем, мне еще тогда показалось, что я слышал эту фамилию». «Фиш – нечто фантастическое. Сам увидишь. Мы во сколько встречаемся?» «Днем у тебя получится?» «Боюсь, нет». «Жалко. Тогда давай как обычно. Мне еще надо кое-что проверить». Весь следующий день Марина провела как на иголках, а после ужина сразу же рванула в город. Вадим уже ждал ее в условленном месте, том самом кафе, где она в последний раз видела Артема Тарана. Вадим выглядел усталым и немного осунувшимся. Впрочем, своего обычного добродушия не растерял. «Как старший и по званию, и по возрасту, начну рассказывать первым. Операция «Невод» началась успешно, но мой улов не богат». Вадим сухо, без эмоций, но очень четко описал свою вчерашнюю одиссею. Затем достал диктофон и наушник и дал Марине послушать запись совещания. «Я только не поняла», — сказала она, когда пленка закончилась. «Кого это с рогами они увидели? И при чем тут снежный человек?» «Снежный человек — это я. Они мою тень увидели на стенке палатки. У них внутри погас свет, и молния как раз сверкнула. А я в этот момент выпрямился, чтобы мышцы размять. В общем, все так неудачно совпало». «Так они тебя обнаружили?» «Нет, я успел скрыться до того, как они выбежали на улицу». «А что же это было с рогами?» «Я, в смысле, был я, только не с рогами. Это такие антенны на моих наушниках». «Понятно. Думаю, наши защитники окружающей среды придадут гласности эту историю». «Пускай, не страшно. Где русалки, там и снежные люди. Чем больше, тем лучше». «Слушай, а как теперь с русалками? Ты их совсем забросил?» «Ну, забросил на время. Хотя мой шеф настаивает, чтобы я не оставлял эту тему. Кстати, многие журналисты продолжают поиски». «Прекрасно. Тогда для плавного перехода от твоих головокружительных приключений к моим тихим аналитическим изысканиям я начну как раз с русалок». Внимательно выслушав ее рассказ, Вадим энергично потер подбородок. «Видишь», — сказал он, торжественно глядя на Марину, — «мы на правильном пути». «Значит, информация была верная». «Итак, мы получили косвенное подтверждение, что в деле о гибели Артема что-то нечисто. Да еще чешуя это. И девушка пока не опознана. Теперь просвети меня относительно Феликса Фиша. Очень интересно, кто он? Враг номер два у Ложкина?» «Почему номер два?» «Как почему? Номер один Павел Потапов». «Значит, просвещаю тебя, так как информации о нем в интернете целая куча. Фиш Феликс Филатович. Вот фантазия у людей. Подряд три буквы «Ф». Ужас. Когда произносишь, как будто шланг прохудился». «Строго говоря, у него даже четыре «Ф». Фиш – псевдоним, потому что он заядлый рыбак. А так он – Филимонов». «Ну, взял бы тогда псевдоним Рыбкин или Килькин». «Это невозможно. Наш герой – довольно заметный персонаж столичной светской тусовки. Какой же тут может быть Килькин? Не гламурно». «Рыбак-тусовщик. Чем он вообще занимается? И чего Ложкин взъелся на него?» «Сейчас поймешь. Фиш – очень модный художник-инсталлятор и таксидермист. Когда в прессе началась вся эта русалочья вакханалия, он публично заявил, что отправляется в Солнечноводск на рыбалку. Русалка для него – та же рыба. Он поклялся поймать хоть одну, чтобы выставить ее на всеобщее обозрение, а потом сделать из нее чучело. А с Ложкиным они сцепились буквально на днях. Кстати, почему ты, журналист, местную прессу не читаешь?» «Потому и не читаю, что журналист», — вздохнул Вадим. «А в чем дело?» «В газете «Солнечноводск» сегодня был материал по этому поводу с заголовком «Не на жизнь, а на смерть». Суть дела такова. Фиш пришел ловить русалок в то место, где обитает верохвостая чернолапка. Развесил на кустах вдоль берега рыболовные сети. Одна птичка в них запуталась. Фиш, в котором неожиданно взыграл таксидермист, решил оставить ее себе, чтобы сделать чучело. Мимо как раз проходил патруль защитников окружающей среды с Ложкиным во главе. Они возвращались с пикетирования строительства коттеджей, услышали отчаянный писк и увидели, что Фиш засовывает трепыхающуюся чернолапку в рюкзак. Ложкин озверел и кинулся на него с кулаками. Как ты понимаешь, началась потасовка. Случайные прохожие вызвали полицию, и дело закончилось в отделении. Здесь враждующие стороны обменялись официальными заявлениями. Фиш сказал, что плевать хотел на Ложкина вместе с его Эко-Дефенс-Фронт, и теперь из принципа сделает пару чучел чернолапки, после чего украсит ими свой загородный дом. Стас Ложкин со своей стороны пообещал, что в этом случае он украсит Троекуровское кладбище могилой неизвестного художника. «Они друг друга раньше знали?» – уточнил Вадим. «Нет, в полиции познакомились. И, видимо, очень полюбили друг друга, потому что на завтра они снова подрались, причем недалеко от того места, где на следующий день нашли Артема». «А что они оба там делали?» – сразу же оживился Боротынский. «Точно неизвестно. Фиш перебрался туда русалок ловить, о чем и заявил прибывшему наряду полиции. А вот про Стаса Ложкина ничего не сказано. Может быть, специально явился поколотить художника? В общем, в отделение их не забрали, взяли штраф и отпустили. Да, эта информация промелькнула на сайте «Курорт». Тебе вся эта история хоть чем-то поможет?» «Пока не знаю», — честно признался Вадим. «Разве что... Постой! Фиш этот, как ты говоришь, собирался поймать русалку и сделать из нее чучело. И место для этого он выбрал именно то самое, где потом нашли Тарана и девушку. Там же с непонятными целями бродит Ложкин, который имеет претензии не только к Фишу, но и к Тарану. Думаешь, есть связь? Пока я ничего не думаю. Кстати, ты внимательно прослушала запись, которую я вчера сделал?» «Конечно. Так вот. Меня очень насторожило желание Ложкина иметь алиби на то время, когда, по его собственным словам, произошло убийство». «По-моему, это единственные ценные сведения, которые тебе удалось добыть, вымокнув до нитки, если не считать информации о подкопе под строительство коттеджей новой очереди». «Зря смеешься. Информацию приходится собирать по крупицам. Кстати, ты будешь мне и дальше помогать?» «Мог бы и не спрашивать. Приказывай, товарищ старший по званию». «Я хочу проследить за Ложкиным. Помнишь, он сказал, что был в городе один? Это на него не похоже. Обычно он перемещается в окружении своих соратников. Значит, у него есть какие-то личные дела, не связанные с экологией. Или он ведет еще какую-то игру. Может, у него свидание на конспиративной квартире со связными из штаба фронта экологической обороны?» «Вот это я и постараюсь узнать», — даже не улыбнувшись, сказал Вадим. «Хорошо бы еще за Фишем проследить, но я один вряд ли смогу успеть и там, и там». «Давай я за ним прослежу», — с готовностью отозвалась Марина. «Прекрати, у тебя нет навыков, только испугаешь этого чучельника». «Почему испугаю?» — обиженно спросила Марина. «Я такая страшная». «Не напрашивайтесь на комплименты, девушка. Кстати, как ты собираешься следить за Фишем, лежа в бикини рядом с ним на песке?» «Могу познакомиться с ним, сказать, что интересуюсь его работами». «Оригинально. Он примет тебя за одну из тех дурочек, которым хочется урвать свой кусочек счастья и приобщиться к светскому обществу». Невозмутимый Вадим вдруг помрачнел. И Марина испытала то самое чистое удовольствие, ради которого затеваются все на свете флирты. «Хорошо», — сказала она примирительно и опустила ресницы. «Давай подумаем, как лучше поступить. Днем я занята, а вечерами и ночами этот Фиш русалок ловит. Я могу понаблюдать за ним из засады в бинокль. Купим сильный бинокль ночного видения». «Бинокль у меня есть. Давай-ка лучше вот как сделаем. Я не собираюсь бегать за Ложкиным целыми днями. Да и он, как правило, на виду. То в пикетах, то на демонстрациях и митингах. Поэтому я займусь и им, и Фишем, а ты меня будешь страховать». «В общем, не густо пока с идеями», — пригорюнилась Марина. «Ничего», — ободрил ее Вадим. «Когда начинаешь с нуля, всегда так. А потом только успевай поворачиваться».